помилуй мя грешного и прости мя недостойному рабу Твоему, елико Ти согреши через все живота моего время и даже до днесь, и аще что яко человек согреши, вольное мое прегрешение и невольное, делом и словом, я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои лености и небрежения, аще же именем Твоим клякся, аще же лже клякся, или хулих мыслью, или кого корих, или о клеветах, или о печалях, или в нечисом прогневах, или о крадох, или блудствовах, или солгах, или тайноедох, или друг достиже ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящую ми на молитве и псалмопении, ум мой лукавый, на лукавое обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеяхся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видик, и от нея прельстихся, или нелепое мне поглумихся, аще в часом о молитве моей не родих, или заповеди духовного моего отца не сохранив, или празднословив, или иноч, что лукавое сотворив, сия бо вся, и вящая сих содеях, их же ниже помню, помилуй, Господи, и прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.